Костик ждал Запашного уже несколько часов и уже начал волноваться, а не смылся ли дружок со всеми бумагами на получение миллионного наследства, и еле сдержал радость, когда увидел, как подъехало такси, и из него вышел Стасик. Запашный находился в полной прострации от происходящих событий, от алкоголя, который употреблял несколько дней подряд. Он безропотно подписал доверенность на ведение всей финансовой деятельности на французский паспорт Петренко, который составил и завизировал адвокат, потом документы на продажу московского дома Смирнова. На принтере сделали копии всех документов с реквизитами парижского банка, номерами счетов, где хранились деньги, и, щедро заплатив Белоцерковскому за услуги, они сели в машину. И тогда Костик первый раз с чувством и в засос поцеловал Стасика. Душа ликовала. Теперь он имел все, осталось только несколько шагов до того, как откроется дверь банка, и в течение 10 минут все деньги перейдут на его счет. На Стасика наплевать, скоро полиция выйдет на его след и арестует. Ну а если все-таки ему удастся покинуть страну, то уж с этой проблемой он, Константин Петренко, справится быстро. Например, зная любовь Запашного к алкоголю, после хорошего запоя можно сдать наркологическую клинику в пригороде Парижа, а потом объявить душевнобольным и взять на себя обязательства по опеке. Мало ли способов, да и какой смысл? Доверенность на ведение финансовых дел лежит в кармане. Он подальше спрятал свою радость и озабоченно произнес. «Сейчас разбегаемся. Ты забирай свою машину, а я на такси к родителям. Нас не должны видеть вместе. Вылетаем в Европу разными рейсами». «Костик, дорогой, почему мы не можем вместе? Ведь все уже позади!» – захныкал Стасик. Только дело обстояло в другом. У него в кармане лежали считанные копейки, но он побоялся сказать об этом другу, потому что деньги, которые оставлял Петренко, улетели на ресторан, покупку дорогого алкоголя и сигарет. Пока подельник валандался с Ивановой, он сначала заказал дорогущий обед в одном ресторане. Официанты позднее подтвердят его алиби в деле похищения Ивановой. Потом купил пару бутылок виски Джек Дэниелс, ликер Беллис, коробку бельгийского шоколада и изящные сигареты Lucky Strike. В алкогольном бреду, раздевшись по пояс, спустив пониже свои джинсы, он обрызгал себя арабским одеколоном, который подарил возлюбленный, и закурил. Долго стоял перед пыльным зеркалом, с бокалом неразбавленного виски в одной руке, с дымящейся сигареткой в другой, и примерял на себя то маску скучающего мачо, то делового босса, то сексуального флиртующего гея. В мыслях уже купался в роскоши, безделии и богатстве. Да примирялся до скотского состояния, что смутно помнил, как приходил дружбан и пытался привести его в чувство. И, конечно, не видел, что тот засунул под ванну забрызганный кровью комбинезон. Петренко забрал телефон Стасика себе и, еле скрывая раздражение, сказал: «Больше не звони мне. Ты знаешь, в каком месте в Париже встречаемся». Петренко выскочил из машины, поймал такси и через 30 минут сидел в горячей ванне родительского дома. Он надеялся, что больше не услышит этот нудный голос и не увидит эту опостылевшую физиономию. Одинокий Стасик влил в себя остатки водки, упаковал чемоданы и поставил у дверей. Почему-то в душе не чувствовалось радости. Ему обрыт этот дом, пустые комнаты, грязная, полная пустых бутылок кухня. Он даже представить себе не мог, что проведет здесь еще одну ночь. Запашный не хотел ехать на своей развалюхе, из домашнего телефона вызвал такси. Мужчина не знал, куда себя девать, только подальше, прочь от этих мест. Он не купил билет на самолет, в кармане шуршали сущие копейки. То есть деньги есть, много денег, но до них еще надо добраться. Стасик решил отправиться к матери и взять денег у нее. Прикинул, что отдаст ей ключи от машины, пусть со своим забулдыгой делают с развалюхой, что хотят. А у него теперь появятся шикарные автомобили, дворцы и, может, даже яхты. Однозначно, при любом раскладе очень все пропьет. Раздался звонок в дверь. Стасик открыл без раздумий. Он понял сразу, что это из полиции. Но нисколько не волновался. Знал, что на него ничего нет.